Предисловие. Перед нами второй сборник рассказов Ольги Гринец «Ключи от потерянного дома». Прежде всего, это проза, которую интересно читать. Автор обладает удивительной способностью несколькими абзацами или даже фразами в самом начале каждого из рассказов цеплять наше внимание и, что удается далеко не всем современным авторам, удерживать его до самого конца. Что кажется странным, ведь автор работает в традиции психологической прозы, преимущественно англоязычной, а психологизм, влекущий за собой погруженности в детали, в нюансы восприятия, в повседневный опыт, обязательно ослабляет сюжетный динамизм, тот самый, в котором, как многим представляется, заложен коммерческий успех книги. Именно поэтому далеко не многие современные авторы отваживаются представить на суд публики серьезные внутренние путешествия. Проблема отягчается еще и тем, что внутренний человек, психологический герой в литературе XX века, был многократно атакован. Французские сюрреалисты Селин, Хемингуэй, Миллер, все они предпринимали невероятные усилия, чтобы его развенчать. После них читать психологическую прозу, даже написанную талантливо, крайне затруднительно. Однако рассказы Ольги Гринец – яркое напоминание о том, что психологическая проза выстояла и, более того, оказалась способной являть нам новые увлекательные образцы. Ольга Гринец обходится без надоевших фрейдистских экскурсов, коими изобилуют британские романы. Ее пространство – замкнутые на себе повседневные впечатления героев, обыденный человеческий опыт, который, казалось бы, остается обыденным от начала до конца. Однако повседневность, обыденность переживаний героев – кажущиеся. Все мысли каждого персонажа Ольги Гринец, все его переживания открывают нам отнюдь не поверхностную экзистенциальную проблематику, о которой я скажу особо. Ольга, как писатель, обладает поразительной способностью уходить от эффектных развязок, намеренно снижать их, делать обыденными. «Лошади не требуются», «Под стеклом», «Брат Бенни». Но при этом аккумулировать мощную силу, создавать точно выверенное напряжение. Рассказы Ольги Гринец космополитичны, и эта их особенность тоже рождает интересный эффект. Их события могут развиваться где угодно. Во Фриско, в Питере, в Париже, неважно. Вернее, очень даже важно, поскольку опыт человека тем самым выглядит универсальным. Я не знаю, насколько осознанно Ольга добивалась этого эффекта, но он получился впечатляющим. Человек, неважно, где он живет, неважно, кто он, школьница, скрипачка, литературовед, бизнесмен, писатель, всегда, говорит нам Ольга Гринец, обречен на одиночество, на заброшенность в пустой мир. Одиночество плодотворно, оно позволяет героям потрясающе ясно видеть вещи, но оно же и мучительно. Герои, закапсулированные в своих субъективных мирах, каждый в своем, предпринимают титанические усилия, чтобы вырваться из этой замкнутости, но контакт с другими посредством слов часто оказывается невозможным, необходимо что-то другое. У Селлинджера это отрекающийся жест. У Ольги Гринец возможность быть услышанным рождается из желания слышать другого, брат Бенни. Ольга очень тонко и талантливо намечает лежащую по ту сторону границы субъективного мира ничейную территорию, которая оказывается областью искусства, мосты будущего. И осознав эту единственную область контакта, мы откроем удивительный терапевтический эффект ее текстов. Ольга прописывает нам одиночество и тотчас излечивает от него. Андрей Аствацатуров.